Глава вторая. «Бабушка, какого мужа? Где? Зачем?» У меня в голове начинают путаться мысли. Заявление бабы Яси меня огорошило. «Это внук Ольги Ивановны». Как они быстро все за нас придумали за своим чаем, поразительно. И зачем я ему, а он мне? Нет. Я мотаю головой, будто хочу стряхнуть с себя эту мысль. «Я не договорила. Он очень богат. И почему мне раньше не пришло это в голову? И тебя, сиротку, пристрою. И мне счастье будет. Если вы понравитесь друг другу, и ты выйдешь за него замуж, я подарю тебе твой собственный салон красоты. Как тебе такое предложение? А когда родишь мне от него правнука, отдам часть наследства сразу. 20 миллионов рублей». Вот так расщедрилась, хочется присвистнуть. И салон мне, и деньги. Только иди замуж, за кого скажут, и давай правнуков. «Бабушка, ты какую-то фантастику придумала. Я пойду спать». Поднимаюсь из-за стола и убираю тарелку в посудомоечную машину. «Подумай!» Не сдается баба Яся. Моя бабушка в этой жизни любит две вещи – деньги и детей. Не думала я, что ради второго она готова расстаться с первым. Бабушка никогда не давала мне денег ни на нормальную квартиру, ни на учебу, да вообще ни на что. Она даже за прически, что я ей делала, никогда мне чисто символически копеечку не дарила. А тут такая щедрость. Я поняла. Бабушке стало скучно на старости лет, и она нашла себе новый способ развлечься. Придумала авантюру со мной в главной роли. Ладно, я подумаю. Соглашаюсь только, чтобы не портить ей настроение перед сном. Но утром, когда я иду в ванную чистить зубы, бабушка встречает меня в коридоре. «Ну что, надумала?» Стоит счастливая, одетая, как с иголочки. А я надеялась, что она переспит с мыслью моего замужества и передумает. «Ты серьезно, бабуль? Сейчас только 7 утра. Я сонная и в растянутой серой футболке до колен. Голова еще не соображает, а бабушка уже заводит такие разговоры». «Абсолютно. Куда ты собралась?» «В ванную». «У нас отключили воду». «Как?» Остатки сна уходят в 1 секунду. «Вот так». В домовом чате написали 1 час назад. «Авария. Обещают починить 2 часа. Хорошо, что я успела принять душ». «А почему меня не разбудило? Мне тоже надо». Грустно вздыхаю. «Не выношу, когда отключают воду. Лучше уж без света сидеть, чем без воды». Бабушка усмехается и машет рукой. «Я про тебя забыла. Идем пить чай с круассанами». «Мне бы хоть умыться. Даже аппетита нет с такими новостями». Баба Яся закатывает глаза. «Не, но, Ева, ради бога, иди в ванную. Есть у меня бутылка воды, полью тебе». Пока стою над раковиной, бабушка льет мне в ладоши воду. «Ты пока умываешься, слушай», — задором говорит она. «Твой будущий муж — настоящая находка. Богатый, красивый мужчина в самом расцвете сил». Тру лицо мыльными руками и снова подставляю ладони под воду. «И сколько же ему лет?» 33, — с гордостью произносит бабушка. «На 13 лет меня старше. Зачем мне это?» «Потому что он завидный жених. Такие на дороге не валяются. Я уже пригласила их с Ольгой Ивановной сегодня к нам на обед». «На обед? У нас даже воды нет. Ты хочешь, чтобы я ему сразу не понравилась? Хотя неважно». Выдавливаю пасту на щетку. «Это не для меня, бабуль. Не нужен мне такой взрослый. И вообще мне муж не нужен». «Хотя бы попробуй, Ева». «Не, я так не могу». Мотаю головой с щеткой во рту. Снова подставляю ладони и полощу рот. Наконец-то свежее дыхание. Мне даже легче становится. «Почему не можешь, Ева?» «Знакомство должно само случиться, чтобы симпатия с первого взгляда, а не так, когда сватают какому-то богатому хрыщу». «Он не хрыщ». Бабушка упирает руки в бока. «Мне казалось, ты хочешь свой салон». «Хочу». «Тогда соглашайся». Бабушка упорствует, ладно. Что я теряю, если просто познакомлюсь с ним? Если наше общение сразу не заладится, баба Яся сама поймет, что затея глупая, но хоть от меня отстанет. Хотя как же обидно сейчас. Она готова подарить мне целый салон красоты, исполнить мою мечту. Но не хочет сделать это просто, чтобы порадовать внучку. Нет, мне от нее ничего не нужно. Я привыкла справляться со всем сама. И я знаю, что баба Яся проживет еще до 100 лет с ее-то здоровьем и активностью. Так что никакого наследства я не жду, просто... Это действительно неприятно, когда единственный родной человек пытается прогнуть тебя под себя. В такие моменты мне кажется, что бабушка правда меня не любит. Хорошо, я согласна пообедать с ними. Yes! Бабушка закрывает глаза и дергает в воздухе кулачком. Я усмехаюсь. Но только если дадут воду. Хорошо, хорошо. К моему счастью или несчастью, но воду дают через 3 часа. Я принимаю ванную, после чего бабушка протягивает мне пачку наличных. Что-то нужно купить? Пока ты мылась, я посмотрела твою одежду. У тебя нет ни одной приличной вещи. Она недовольно вздыхает. Иди купи себе платье в торговом центре. Рылась в моих вещах, отлично, блин. Но чего только не стерпишь от единственного родного человека. Ладно, спасибо, бабушка. Все для дела. Жду тебя через 2 часа как штык. В красивом платье и с прической. Торговый центр пестрит яркими вывесками, ослепляет белыми лампами с потолка, притягивает взгляд к роскошным нарядам на витринах магазинов. Бабушка дала мне много денег, но строго настояла, чтобы я купила лучшее платье в дорогом бутике, а не экономила на дешевке, чтобы оставить сдачу себе. В одежде баба Яся разбирается, так что обмануть ее не получится. Я иду в бутик модного бренда, где цена на одну вещь больше, чем мой доход за полгода. Консультант вежливо предлагает помощь. Кроме меня здесь еще 2 клиентки. Я говорю, что справлюсь сама, и довольно быстро выбираю 2 платья, на которые упал взгляд. Захожу с ними в кабину примерочной и надеваю первое. Оно черное, классическое, с рукавом в 3/4 и юбкой до колена. Тонкий черный поясок подчеркивает талию. Выхожу из примерочной, чтобы посмотреть на себя в зеркало издалека. В этот момент мой телефон начинает звонить. Возвращаясь в кабинку, беру его с пуфика. «Привет, Даш», — отвечаю своей клиентке. «Ева, я могу записаться на стрижку на завтра? Мне, как всегда, приспичило в последний момент. Есть окошко?» Я задумываюсь, как мне быть. Привести клиента к бабушке, она с ума сойдет. Но и отказаться от заработка я не могу. На что я буду жить? Мне нужно копить на новый взнос за квартиру. «Даш, я переехала». «Снова?» Я выхожу из примерочной и оглядываю себя в платье. Сидит неплохо, но за такие деньги... «За что такие деньги?» «Давай я к тебе приеду». Предлагаю лучший вариант, который могу себе позволить. «Ко мне?» Даша делает паузу. Я убираю какую-то пылинку с платья, приглаживая юбку. Клиентка продолжает. «Не, я не могу у себя. Не нужно. Знаешь, Ева, мне это надоело. Ты классный специалист, но я устала мотаться за тобой по всему городу. Дома мне неудобно. Я найду себе другого мастера, извини». Она прерывает связь. «Блин, блинский, всех клиентов так растеряю. В прошлые переезды тоже отсеялось несколько человек. А у меня их в принципе не так много, чтобы можно было разбрасываться». Я убираю телефон от уха и поворачиваюсь спиной к зеркалу, чтобы осмотреть себя в платье, но врезаюсь в кого-то плечом. Меня обдают запахом дорогого мужского парфюма. Что-то с треском падает на пол. Отступаю, смотрю под ноги, это телефон. Не мой. Мне приходится задрать голову, чтобы взглянуть в лицо человека, с которым я столкнулась. Крепко сложенный, красивый брюнет. Очень злой. На меня. Он хмурится и рычит мне. «Дальше своего носа ничего не видишь. Сосать на дорогие шмотки научилась, а смотреть под ноги нет?» «Что, простите?» Недоумеваю и отступаю еще на шаг. Сердце заходится в груди бешеным ритмом. Грубиян поднимает телефон и осматривает его. «Что с ним? Не вижу». На шум приходят консультанты. Они молча наблюдают нашу перепалку. «Ты еще и не слышишь?» Поправляет рукава своего черного пиджака, подчеркивающего мощные бицепсы. «Я слышу, я не специально, извините». Начинаю оправдываться. В груди щекочет обида. «Я же правда ненарочно это сделала. Он теперь заставит меня купить ему новый телефон. Я разорюсь и стану бомжом». Незнакомец недовольно вздыхает и качает головой, глядя на меня, как на идиотку. Не знаю, что мне от него ждать. Он явно обеспеченный мужчина и пришел сюда не на деньги бабушки. У меня могут быть серьезные проблемы. Но он просто уходит, бросая мне напоследок, будто эксперт. «Это платье не скроет твою необъятную пятую точку». «Сволочь!» Я делаю шаг к нему, но консультанты останавливают меня под руки, не давая выйти из примерочных. Грубиян скрывается в зале магазина. «Девушка, не надо!» Качает головой одна. «Ушел, не потребовав денег, и бог с ним». Я вздыхаю. «Ладно, это разумная мысль. Лучше не связываться с таким человеком». «Хорошо, я в порядке». Девушки выпускают меня, и я возвращаюсь в примерочную. Смотрю на себя в зеркало, в дорогущем брендовом платье. И слезы начинают заливать щеки. Внутри все клокочет от обиды и негодования. Меня еще никогда в жизни так не унижали. Проплакав по меньшей мере минут 10, я примеряю второе платье. Оно еще скромнее. Светло-зеленая, с воротником, с анималистичным принтом, с коротким рукавом и юбкой до середины голени. Не могу оценить, скрывает ли оно мою необъятную пятую точку. Хоть я всегда и считала себя худой. Даже на диетах ни разу в жизни не сидела. Но пусть будет это платье. То я больше не смогу надеть. Оно навсегда будет ассоциироваться у меня с унижением мужчины. Расплачиваюсь на кассе и без настроения возвращаюсь к бабушке. «А где прическа? А макияж?» – негодует баба Яся. «А почему лицо такое кислое? Ты что, не хочешь замуж?» «Вообще-то нет». «Так», – недовольно протягивает. «Мы с тобой обо всем договорились. Познакомитесь, а там видно будет. Ну, я уверена, что Ратмир тебе понравится». Она поднимает вверх кулачок и трясет им, как бы подкрепляя твердость своего убеждения. «Бабушка, а можно мне своих клиентов у тебя принимать, пока я тут?» «Чужих? В дом?» У бабушки